Одно, что занимало его теперь, это был вопрос о том, как наилучшим, наиприличнейшим, удобнейшим для себя и потому справедливейшим образом отряхнуться от той грязи, которую она забрызгала его в своем падении, и продолжать идти по своему пути деятельной, честной и полезной жизни. Я не могу быть несчастлив от того, что презренная женщина сделала преступление. Я только должен найти наилучший выход из того тяжелого положения, в которое она ставит меня. И я найду его, — говорил он себе, хмурясь больше и больше. Не я первый, не я последний. И не говоря об исторических примерах, начиная с освеженного в памяти всех прекрасную Елену Менелая, целый ряд случаев современных неверностей жен мужьям высшего света возник в воображении Алексея Александровича. Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, граф Паскудин, драм, такой честный, дельный человек. Семенов, Чагин, Сигонин, — вспоминал Алексей Александрович, — положим, какое-то неразумное осмеяние падает на этих людей, но я никогда не видел в этом ничего, кроме несчастья, и всегда сочувствовал ему, — сказал себе Алексей Александрович, хотя это и было неправда. И он никогда не сочувствовал несчастьям этого рода, а тем выше ценил себя, чем чаще были примеры жен, изменяющих своим мужьям. Это несчастье, которое может постигнуть всякого, и это несчастье постигло меня. Дело только в том, как наилучшим образом перенести это положение. И он стал перебирать подробности образа действий людей, находившихся в таком же, как и он, положении. Дарьялов дрался на дуэли. Дуэль в юности особенно привлекала мысли Алексея Александровича, именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо знал это. Алексей Александрович без ужаса не мог подумать о пистолете, на него направленном, и никогда в жизни не употреблял никакого оружия. Этот ужас с молоду часто заставлял его думать о дуэли и примеривать себя к положению, в котором нужно было подвергать жизнь свою опасности. Достигнув успеха и твердого положения в жизни, он давно забыл об этом чувстве, но привычка чувства взяла свое, и страх за свою трусость и теперь оказался так силен, что Алексей Александрович долго и со всех сторон обдумывал и ласкал мыслью вопрос о дуэли, хотя и вперед знал, что он ни в каком случае не будет драться.